В нем самой яркой чертой была его беззаботность, его непосредственность. Он был веселый, общительный и умный человек, без чопорности, с теплыми чувствами товарищества, с легким налетом легкомыслия, иронии и открытого, никому не обидного честолюбия. В Москве, когда он приехал, он застал гостившую там английскую парламентскую делегацию лордов и генералов, не меньше 80 человек. В должности переводчика у них состоял его старый знакомый, неизменный Беринг, который очень ему обрадовался. Локкарта через него стали приглашать в богатые дома именитого московского купечества, возить в рестораны и в стрельну, научили пить шампанское с подношением чарочки и есть ледяную икру на горячем калаче. Он ходил в кинематограф, увлекался Верой Холодной, открывал для себя Чехова, завел себе бобровую шапку и шубу с бобровым воротником и стал ездить на лихачах. Очень скоро он обзавелся друзьями, влюбился в молодую русскую женщину, стал играть летом в теннис и зимой кататься на коньках на Патриарших прудах. Через нее он перезнакомился с актрисами и актерами художественного театра, ужинал не раз с Алексеем Николаевичем Толстым в Праге и бывал гостем в литературно-художественном кружке. Будучи веселого нрава, он, тем не менее, прекрасно умел вести себя, как подобает серьезному человеку, с людьми и высокого, и низкого звания, и полностью соблюдал традиционную сдержанность британского обращения с равными себе. Он полюбил ночные выезды на тройках, ночные рестораны с цыганами, балет, художественный театр, обеды в особняках на Поварской и интимные вечеринки в тихих переулках Арбата. Все, решительно все доставляло ему такое наслаждение, что он чувствовал себя в эти годы совершенно счастливым человеком. В первый же год своего пребывания в Москве он несколько раз встречался с приехавшим тогда в Россию Гербертом Джорджем Уэллсом, а в следующем году он познакомился и с Горьким. В это время Локкарт уже лично знал Станиславского, директора «Летучей мыши» Балиева, городского голову Москвы Челнокова и многих других известных людей. Его всюду приглашали, угощали и ласкали. Светские дамы учили его русскому языку и возили его в свои загородные дома, похожие на дворцы. Русскому языку он выучился скорее других, он был способен к языкам. В нем находили огромное очарование молодости и здоровья. Он был выше среднего роста, блондин, чуть плотнее, может быть, чем средний британец его возраста. Но спортом занимался он серьезно, и настал день, когда он присоединился к футбольной команде при фабрике текстильщиков братьев Морозовых, Саввы Морозова сыновья. Морозовцы с его участием одержали победу, и команда вышла на первое место. Это доставило ему необыкновенное удовольствие. В этом счастливом 1913 году он уехал в Англию в отпуск и в надежде остепениться и примкнуть к своему классу людей, к которому его готовила судьба, женился там на молодой австралийке Джейн Тернер и привез ее с собой обратно в Москву. И действительно, он начал серьезно работать, и так успешно, что из вице-консулов вышел в генеральные консулы. Это место впоследствии было закреплено за ним до окончания войны. Во вторую зиму жена его едва не умерла от родов, и ребенок родился мертвым. Локкарт тяжело пережил это, но рана залечилась. Началась война. Дело казалось по горло. Он уже имел у себя в консульстве небольшой штат, и пришлось переехать в более приличное помещение. Казначейство в Лондоне отпустило кредиты, видя, что московское консульство ввиду войны неожиданно приобретает довольно серьезное значение. В природе Локкарта была способность работать лихорадочно и продуктивно довольно долгий период, после чего наступал период апатии, лени, бездействия. То же было и в области личных переживаний. Он мог некоторое время жить аскетом, после чего недели на две вырывался в беспорядочный период ночных развлечений, необузданных страстей, с которыми и не пытался совладать. Эти буйные периоды обычно совпадали с любимыми им снежными и звездными морозными ночами, русским Рождеством или русской Масленицей. В консульстве были люди секретной службы, подчиненные ему. Он регулярно посылал Бьюкинену рапорты в Петербург,